Глава 26. Мы сидим на диване и едим пиццу. Везунчик выглядит измождённым, взгляд расфокусированный. Вернулась бледность кожи, между бровями глубокий залом. Но и уставший он всё равно привлекательный. Пухлые губы, длинные ресницы, прямой нос, родинка на щеке. Почти незаметная, раньше я не обращала на неё внимания. Не знаю, откуда взялось это тяжёлое давящее чувство внутри, чем-то похожее на нежность. Желание рассматривать лицо Эрика тоже раньше не возникало. Это открытие застаёт врасплох. Обычно мы так с отцом по вечерам засиживались на кухне допоздна. Я смотрела, как он ест, расспрашивала, как прошёл день, затем мы перемещались в гостиную, и рассказывать о своём дне начинала я. Схожие ощущения, только к везунчику я испытываю ещё и сильное влечение. Надеюсь, эти глупости быстро выветрятся из головы. Не хочу ни в кого влюбляться, тем более в такого, как Эрик. «Извини за пощёчину». Тихо говорю я. Везунчик поднимает глаза, жуя кусок пиццы. Такие красивые они у него в это мгновение, цвета тёплой карамели. Он коротко усмехается и кивает на полоску трусиков, которая выглядывает из-под майки. «Мэй Квитте, болит?» «Немного, но мне всё понравилось». Отряхиваю руки, чмокая его в щёку, ту самую, по которой приложила ладонью, и чувствую, как снова царапает где-то глубоко внутри. Я ни о чём не жалею. Надеюсь, не потребуется его бить, чтобы между нами снова случился секс. Хотя, если Эрика это заводит, почему бы и нет? Я поднимаюсь на ноги и направляюсь в кухню. Возвращаюсь с двумя бутылками минеральной воды и ставлю их на стол. Эрик кивает на край дивана, где сложена его одежда. «Достань телефон из правого кармана». Просит он и берёт второй кусок пиццы, с аппетитом вгрызается в него зубами. «У меня суп есть в холодильнике, будешь?» «С какой-нибудь травой и брокколями?» «Нет, спасибо». «С мясом, с куриными фрикадельками». Везунчик одобрительно хмыкает. «Неплохо, но с меня пиццы хватит». Он снова кивает на одежду. «Телефон». Я вытаскиваю сотовый из кармана брюк и кладу на стол. Эрик забирает его, с минуту водит средним пальцем левой руки по экрану, затем придвигает ко мне. «Справка», — произносит, прожевав. «В электронном виде. Ей примерно месяц или два, но за это время я не успел никого и ничего подхватить, кроме пришибленной на голову девственницы». Нагло усмехается он, облизывая пухлые губы. Беру в руки смартфон, пробегаю с глазами по анализам. «Действительно чист. У меня до тебя не было мужчин. После тоже. Хочу отдать ему сотовый, но Эрику приходит сообщение от какой-то Залины. Я успеваю прочесть пару строчек, и их вполне хватает, чтобы внутри царапнуло ещё сильнее, чем несколько минут назад. Мы тебя до последнего ждали. Неужели так сложно было приехать на её день рождения? Ненавижу тебя. Лучше бы... Дальше не видно. Следом приходит ещё одно, с вложением, и третье. Эрик, услышав звук входящего сообщения, кладёт недоеденный кусок пиццы в коробку, вытирает руки о салфетку и забирает телефон. Он читает СМС, и я впервые вижу такое выражение на его лице. В глазах появляется что-то похожее на обречённость. Он поджимает губы и словно выпадает из реальности, проваливаясь в сильные эмоции или неприятные воспоминания. «Секс — это повод узнать о личной жизни друг друга?» — спрашиваю, когда он откладывает телефон, оставляя сообщение Залины без ответа. «Смотря как поставишь вопрос», — отвечает Эрик, подняв на меня сосредоточенные, но пустые глаза. «Кто это Залина, и на чей день рождения ты не попал?» «Два близких для меня человека, точнее, были ими в прошлом». «Ты с кем-то из них состоял в отношениях, да?» Начинаю раздражаться, что приходится вытаскивать из него ответы клещами. «Я ни на что не претендую, просто любопытно», — тут же уточняю. «Но лукавлю. Не хотелось бы спать с женатым или состоящим в серьёзных отношениях мужчиной, быть третьей лишней. Да, мой косяк, что не выяснила подобные нюансы раньше, но лучше поздно, чем никогда». «С обеими», — коротко отвечает Эрик. «Я загружаюсь ещё больше». «Похоже, кто-то ловелас. Сразу с двумя встречался. Неожиданно. Почему она сказала, что ненавидит тебя и ждала твоего приезда, если между вами тремя всё в прошлом?» Эрик молчит. На его лице застывает озадаченное выражение. Он проводит языком по зубам, прицокивает и шумно вздыхает. «В двух словах не объяснить, а углубляться сейчас не хочу. Поздно. Я устал». «Хорошо. Последний вопрос. Ты ведь не женат?» «Не состоишь ни с кем в серьёзных отношениях?» Эрик бесцеремонно усмехается. Смотрит так, что хочется его чем-нибудь приложить. «Сволочь! Мог бы и потише думать. Да, подобными вещами до секса интересуется, а не после, но у меня всё через одно место. «Я свободен, Рина», — отвечает везунчик серьезно и с оттенком раздражения. «В браке никогда не состоял. Отношений на данный момент ни с кем нет». Ёмко и исчерпывающе. Но ответ меня, естественно, не удовлетворяет. Я теперь думаю о Залине и той третьей, на день рождения которой Эрик отказался приехать, предпочтя вечер со мной. А кто-то мастерски создает интриги. У меня не возникало мысли спросить про брак и детей раньше, потому что ты не производишь впечатления семейного человека, как и человека, способного за кем-то долго ухаживать. Эрик улыбается уголком губ, но улыбка какая-то грустная, вымученная. Я еще во Владивостоке сказал, что ты мне нравишься. Не знаю, плохо это или хорошо, но меня давно ни от кого так не вставляло. И по лицу во время прелюдии меня никто до тебя не бил. Улыбка сходит с его лица. Больше так не делай. Выбесило ужасно. Я, когда злюсь, плохо себя контролирую. Они во время были? Спрашиваю, вновь загораясь любопытством. Пару раз было. С одной и той же девушкой? Эрик кивает. Ее видели после этого в живых? Я только что получил от нее кучу сообщений. И снова интрига. Я с 6 утра на ногах. Тут же продолжает Эрик, пока я не успела запустить мыслительные процессы в голове и спросить что-либо еще. Уже 2:00 ночи. Мне вставать рано, глаза закрываются. Могу заснуть за рулем. Не выгоняй меня домой, а? Можно на диване лягу? Он вопросительно изгибает бровь. Боишься, что в кровати нам будет тесно? Или я начну приставать? Про приставать спорно. Скорее, наоборот будет, когда немного посплю. Если что, мы с тобой уже делили кровать несколько ночей подряд. Забыла? Ты себя зарекомендовала как безобидная спящая красавица. Думаю, и в этот раз нормально все будет. Я была под сильными препаратами. Они жестоко вырубают. Да, я все время проверял, дышишь ты или нет. Боялся одно оставить. Отменил кучу дел. Особенно, когда на 2-е сутки не проснулась. Хиленькая ты, оказывается, Рина. Замечает везунчик с укором в голосе. «Зато сейчас, как видишь, уже бодрячком. Твоими стараниями». «Квартира новая», — переводит тему Эрик, осматриваясь, и поднимается на ноги. «Снимаешь или своя?» «Отец подарил. Я сюда переехала несколько дней назад. В доме тоскливо и одиноко. Тут всего 2 комнаты, но мне их за глаза. А у тебя большая квартира?» «Приходи как-нибудь на экскурсию». Отвечает Эрик и самодовольно улыбается, снова задерживаясь глазами на полоске белых кружевных танго. «Вряд ли мне хватит смелости заявиться к тебе без приглашения». «Да ладно. Ударить мужчину не побоялась, а постучать в дверь его квартиры струсишь? Агент-провокатор, надень для уверенности. Красный». Везунчик разворачивается и направляется в спальню. Едва сдерживаюсь, чтобы не швырнуть в него коробкой с пиццей за то, что припомнил мне тот красный комплект белья. Ну ладно, пусть живет. И так пострадал сегодня от меня. 2 раза. 3-й явно будет лишним. Закрываю коробку и иду с ней на кухню. Наливаю в стакан воды и на всякий случай беру блистер с обезболивающим. Когда появляюсь в спальне, везунчик уже лежит посередине кровати под одеялом и с закрытыми глазами. Быстро же он освоился. Точно нигде не пропадет. «Я оставила на тумбочке обезболивающее и воду», — говорю я. «Спасибо», — тихо отзывается Эрик. Он засыпает в течение 2 минут, а я еще долго лежу без сна рядом и смотрю на него, думая о нашей недавней поездке во Владивосток. Я почти 4 дня провела в кровати, спящей. Он также меня разглядывал. И почему я для него особенный случай? Что во мне особенного? Просыпаюсь, лежа на боку, и чувствую, как меня настойчиво гладят внизу, а губами прижимаются к спине и ведут влажную дорогу языком вверх. Ласки везунчика становятся смелее, когда отзываюсь. Вжимаюсь ягодицами в его эрекцию и вместо губ, обжигающих кожу, ощущаю его зубы на плече и лопатке. Ладонь нежно сжимает грудь. Пальцы другой руки уверенно массируют клитор. Я сладко плавлюсь под его напором. Давление горячей головки на промежность заставляет вскрикнуть от кратковременной боли. Эрик входит медленно, без рывков, полностью заполняет собой, и по позвоночнику бежит приятная волна. Боже, как это потрясающе! Везунчик взял слишком высокую планку за 2 дня. Как после этого вступать с кем-то в отношения и не думать о том, как приятно он умеет делать? Оргазм наступает быстро, я словно срываюсь вниз, без конца повторяя имя везунчика. Тело дрожит, внизу опять бешено пульсирует. Эрик кончает следом в кулак. Дышит тяжело, утыкается лицом в мою влажную спину. Я долго отхожу от оргазма. Он такой силы, что как будто выбило пробки и обесточило не только меня, но и все вокруг. Внутри теперь не просто царапает, кромсает на куски. «Вечером приеду с презервативами, оттуда играемся», — обещает Эрик, обжигая горячим дыханием шею, и встает с кровати, оставляя меня одну. Я переворачиваюсь и наблюдаю за ним. Идеальный. Даже со всеми своими шрамами и взлохмаченными волосами, недоделанными татуировками. Между ног опять горит, и в груди тяжесть, а в мыслях раздрай. «Кажется, у нас проблемы, Рина. Серьезные. Пока Эрик принимает душ, я натягиваю футболку, трусы и иду на кухню готовить завтрак. Везунчик пьет сильнодействующие препараты, так ведь можно и желудок посадить, если будет питаться одной сухомяткой, а с тем аппетитом, с которым Эрик вчера накинулся на пиццу, скорее всего, так и есть. Ни черта не задумывается о том, что в будущем могут быть проблемы с желудком. «Ты не могла бы нормальную одежду надеть на себя?» Я вздрагиваю, когда слышу за спиной голос везунчика. Оборачиваюсь, смотрю ему в глаза. Они у него темные, в них плещется похоть, и мне это нравится. «Я так привыкла!» — отзываюсь издёвкой. Ничего не могу поделать. Заводит, когда он так смотрит на меня. Эрик садится за стол. Я ставлю перед ним тарелку с омлетом и чашку с кофе. «Это теперь часто будет между нами?» — спрашиваю, наблюдая за везунчиком. «В твоем случае затрудняюсь давать долгосрочные прогнозы, потому как планы летят к херам, накладка на накладке, и все усугубляется твоей пришибленной головой. Никогда не знаешь, что за атомные взрывы происходят в ней в ту или иную минуту». «Нормально все с моей головой», — вспыхиваю я. «Ладно, нормально», — примирительно усмехается он, давая понять, что спорить не будем. «Какие планы на день?» — спрашивает, отправляя в себя очередную порцию омлета. «Через 2 часа встреча с Иманом у него в офисе. Потом нужно на работу, а вечером у меня свидание». Загадочно улыбаюсь я. Забираюсь на колени Эрика, обвиваю его шею руками и быстро целую в губы. «Ну, неплохо. Хорошие планы, за исключением первого пункта. Хотя у меня сейчас мало времени для внесения корректировок. Но есть предложение. На следующей неделе мне опять нужно во Владивосток. Дней на 10, не меньше. Поедешь?» «Дубль 2?» «Не знаю. С тобой бесполезно что-то загадывать наперед. Ты подумай. Если согласишься, то имей в виду, что на базе у Мусаева разместимся, а не в отеле. Мне с ребятами кое-что нужно обсудить». «Хорошо, я подумаю», — отвечаю, а сама почему-то вспоминаю вчерашнем сообщении везунчику от бывшей пассии. «Можно вопрос?» — ёрзаю на его коленях. «Задавай». Эрик пытается наспех доесть омлет. Видно, что торопится, но и мне хочет уделить внимание. «Из ваших разговоров с Мишей я поняла, что год с небольшим. Ты жил во Владивостоке. Это Залина. Она тоже родом из тех мест». Эрик неодобрительно качает головой, стаскивая меня с колен, отодвигая тарелку. «В прошлом все, Лори. Давай лучше закроем эту тему. Меня на работе ждут. В офисе пора быть. Спасибо за завтрак». Везунчик на ходу закидывает в себя обезболивающее, одевается и покидает мою квартиру, а я иду в ванную. В прошлом, да? От мысли, что спустя несколько месяцев я, как и эта незнакомая Залина, буду написывать везунчику гневные истеричные сообщения, а он их игнорировать, становится не по себе. Где гарантия, что со мной не повторится подобная история? Как же все сложно.